Глава 17. Лия. Меня подбросило с кровати. Пульс рванул вперед. Он здесь. Амир вернулся. Но как я выйду? Отец дома, и если он узнает, что я ночью покинула дом, он на меня наручники наденет и будет отвозить в университет, пристегивать к парте, а потом по окончанию занятий приезжать и отстегивать обратно, чтобы отвезти домой. Я уже собиралась напечатать, что не смогу выйти. Занесла палец над экраном, но так и замерла. Грудная клетка горела, сердце отплясывало дикий танец. Я же могу увидеть его сейчас. Прямо в данный момент стоит только спуститься, и там будет он. Я слышу его голос, а мир меня поцелует. От предвкушения закружилась голова и задрожали пальцы. Смогу ли я впервые в жизни рискнуть и улизнуть прямо из-под носа родителей? Я никогда еще этого не делала. Да, могла соврать про дополнительное занятие, встречи с друзьями, но чтобы так, сбежать, когда не дома? Адреналин зашумел в ушах, ладони вспотели. Я смогу? Приложила руку к груди, тут же отчетливо чувствуя, как сердце проламывает ребра. Каким бы сильным ни был мой страх, смелость расправила свои огромные крылья. Я хочу его видеть. Сейчас. Не завтра после пар, или когда там у меня и у него получится, а прямо сейчас. Зажмурившись, я отогнав сомнение, я тихонько приоткрыла дверь. Отец спал вот уже несколько часов, мама была рядом с ним. Они не заметят моего отсутствия. Решив, что не буду даже переодеваться, ведь надолго я улизнуть все равно не смогу, я ступила в коридор и прикрыла за собой дверь. Подсвечивая себе фонариком от телефона, на носочках пошла к выходу. Страх тяжелым комком лег в желудок и тянул меня к земле, щупальцами тащил обратно в комнату, но желание оказаться рядом с Амиром было сильнее. Дойдя до дверей, я взяла в руку кроссовки, вышла в прихожую, обулась и открыла дверь на улицу. Прохладный ночной воздух тут же забрался под тонкую ткань штанов и майки, но я его не чувствовала. Меня несло вперед. Тихо закрыв входную дверь, я поспешила к калитке. Надеюсь, мама уснула и ничего не услышит. Стараясь передвигаться бесшумно, даже на улице, как будто звуки моих шагов могут донестись до всех соседей, я вышла на дорогу. Амира увидела сразу. Он стоял на том же месте, что и позавчера, когда провожал меня, прямо посреди дороги, вложив руки в карманы. Его массивная фигура казалась устрашающей на ночной безлюдной улице. Не зная я его, точно обошла бы десятой стороной, но я не просто знала его. Я хотела к нему. Жаждала каждой клеточкой оказаться скорее в его руках. Улыбаясь, пошла в его направлении, а потом, сама того не заметив, ускорила шаг и даже побежала. Когда между нами остался метр, остановилась, тяжело дыша, смутилась от собственных действий, но Амир не позволил мне углубиться в смущение, потянул меня за край моей майки пальцами и впечатал в себя. — Ну и что мы встали, малыш? Низкий баритон отозвался мощным всплеском трепета в моем животе. — Подумала, будет странно, если я на тебя наброшусь. Улыбнулась я, чувствуя, как Амир легко поднимает меня над землей и побуждает обхватить его широкий торс ногами. Я так и сделала, обнимая его за шею. Крепкие руки легли мне на бедра, а одна заскользила вверх по спине, покрывая кожу острыми мурашками. — А если я на тебя? — спросил, коснувшись моих губ своими. У меня перед глазами поплыло. Я этого хочу. А как я этого хочу? Я не успела вдохнуть, как его губы накрыли мои. Сходу, жадно, горячо, я закрыла глаза, отдаваясь полностью в его власть. Прямо как в тот вечер, когда мы впервые поцеловались, а я получила оргазм только лишь от того, как сильно возбудилась. Тогда я испугалась, подумала, что он сочтет меня ненормальной. Но сейчас, после того, как Амир заверил меня в том, что ему не противно, что я такая нравлюсь ему, я больше не боялась. Целовала его с ответной жадностью, ведь целых два дня только об этом и мечтала. Тело вспыхнуло, подобно спичке, от того, как сильные мужские руки гладили мою спину. мяли бедра, накрывали грудь и алчно натягивали ткань на майке, заставляя ту жалобно трещать. Словно он, как дикий хищник, сорвать ее с меня хотел. Я зарылась пальцами в мягкие черные, как вороново крыло, волосы, а потом закатила глаза, когда Амир поцеловал мою шею. Жесткая щетина царапнула кожу, он втянул ее в рот, а по моему телу прошла первая умопомрачительная судорога. Господи, ведь особо ничего не происходит, а я горю. Людям время требуется, чтобы дойти до состояния, когда их тело им не принадлежит, а для меня минута в объятиях Амира — это уже много. Низ живота сладко ноет, ноги покалывает. Еще немного, и я взорвусь. От его фантастического запаха, от жара, исходящего от мужского тела и обжигающего меня до костей. От того, как Амир вжимает меня в свой торс, крепко держа за ягодицы и продолжая оставлять на шее влажную дорожку, как слегка опускает, вынуждая проехать промежностью по каменной выпуклости на его штанах, зацепиться чувствительным клитором за пряжку ремня и дернуться всем телом от сильнейшего удовольствия, прошившего каждую клетку. Я охнула, цепляясь сильнее за напряженные плечи, и в этот момент Амир снова поцеловал меня, языком исследуя каждый миллиметр моего рта, толкаясь в него снова и снова, пока меня продолжало выкручивать от длительного оргазма. Я дрожала в его руках, больше не целуя, а только лишь справляясь с тем шквалом ощущений, что окутал меня с ног до головы. Уронила голову ему на плечо, пока Амир теперь уже нежно гладил мою спину. Его грудная клетка тяжело поднималась и опускалась. Воздух со свистом вылетал изо рта. Не знаю, как он держался, выдержка железная, а у меня ее вовсе нет. Я скучала, призналась я, разморенная чувствами. Щеки горели, кровь толчками перекачивалась сердцем, но на этот раз мне было не стыдно. Я чувствовала, что миру нравится то, как он действует на меня, и в отличие от Никиты, ему не нужно было даже заставлять меня и трогать насильно. Все мое тело само отчаянно желало этого именно с ним. Я тоже думал о тебе много. От неожиданности я даже голову подняла и посмотрела в черные глаза. Поэтому и приехал сразу. Сердце готово было разорваться от подобного признания. Правильно сделал. Пойдем. Дрожишь вся. Пронеся меня вот так прямо на руках до машины, Амир открыл пассажирскую дверь и опустил меня в кресло. Между ног приятно ныло после испытанного удовольствия, а я не могла остановиться улыбаться. Боже, разве так бывает, чтобы вот так, без страховки, прямо в пропасть, абсолютно не зная, приземлюсь ли, я разобьюсь? Амир обошел машину и сел за руль, окинул меня взглядом, параллельно включая климат-контроль. «Я так понимаю, ты ненадолго?» Намекнул на мою пижаму. «Нет. Надолго не выйдет, я и так сбежал, никому не сказав. Очень хотела тебя видеть». «Непослушная девочка Лия?» Во всегда серьезных глазах мелькнул задорный огонек. «Раньше я была послушной. До сегодняшнего дня». «Значит, это я плохо на тебя влияю», — констатировал Амир без малейшего сожаления в голосе. «Не сказала бы. Просто я подстраиваю устоявшиеся правила своей жизни, чтобы иметь возможность провести время с тобой». «То есть нарушаешь их?» «Получается так». Амир кивнул, а потом потянул меня на себя, параллельно отодвигая свое кресло дальше. «Иди ко мне, нарушительница». Не без восторга я снова оказалась на его коленях. Правда, на этот раз он усадил меня не так, как в прошлый, передом к нему, а боком, так как обычно сидят влюбленные парочки в парках. Я всегда смотрела на них и думала, когда же будет у меня так же. «Хочу чувствовать тебя», — сказала Мир и положил руку на мое бедро. Я вспыхнула. «Знаешь, психологи говорят, что когда ты не можешь оторваться от другого человека, значит, он тебе очень нравится. оторваться именно в плане тактильности. «Как ты сейчас от меня?» — хмыкнул мужчина. Я и не заметила, как, оказывается, водила пальцами левой руки по его массивному запястью, прикусила губу и почувствовала, как щеки горят. «И как ты от меня? Психологи говорят...» «Я и без психологов тебе скажу, что меня ведет от тебя, Лия». Вдруг прервал меня он. «Я хочу видеть тебя 24 часа в сутки. И не просто видеть. Изучать, узнавать, проводить вместе время и заниматься с тобой сексом. Много. Потому что так, как я хочу тебя, я не хотел никого уже очень давно. Это открытие даже для меня самого». Я задохнулась. Меня тянуло в его черные омуты, а сказанные слова набатом забились в висках. Гулко, громко, оглушающе. От такой откровенности в животе стянуло. Это во мне «ты мне нравишься» от моих сверстников. Это как загнать иголку под ноготь. Только на конце иголки доза чистейшей эйфории. Я растерялась, не зная, что ответить. Да и что я скажу? Что я с ума схожу по нему? Что спать не могу, потому что он не дает мне покоя даже ночью? Я сглотнула и просто молча прижалась своими губами к его горячим и мягким. И я уверена, что Амир все понял, потому что дальше он поцеловал меня сам. Нырнул пальцами мне в волосы и, надавив на затылок, углубил поцелуй. На этот раз он целовал меня мучительно долго и нежно, словно впервые. Ласкал губы, скользил своим языком по моему, рождая новую горячую волну во всем моем теле. А потом оторвался и откинул голову на подголовник, словно успокаиваясь. Несколько секунд смотрел на меня, продолжая гладить шею сзади, прямо под кромкой волос. Смотреть настолько пристально, что я еле дышала. «Так что там говорят психологи?» Выгнул саркастически широкую бровь, а я улыбнулась. «Они мне больше не интересны. То, что сказал ты, убедило намного сильнее». «В чем?» «В том, что я не просто так». Снисходительно качнув головой, Амир потянулся вместе со мной к бардачку и, нажав на него, достал оттуда какую-то коробку. Протянул ее мне. «Не знаю, ела ли ты такие, но, я думаю, понравится». Удивленно вскинув брови, я взяла коробку и сняла крышку. «Обалдеть! Турецкие сладости?» «Да». «Я пробовала как-то, знакомый отца привозил. Спасибо». Я благодарно поцеловала его в губы. «Это очень мило с твоей стороны привезти мне что-то». «А с твоей стороны мило приготовить мне ужин». «Да? Ты пробовал?» «Еще нет. Заехал принять душ после аэропорта и увидел записку на холодильнике. Спасибо, Лия». Амир задумчиво погладил мою щеку, а мне захотелось потереться о его ладонь. «Не за что. Я предположила, что ты можешь быть голоден». «Я и был, но больше хотел увидеть тебя». Сердце в очередной раз подпрыгнуло вверх. «Чем занималась на выходных?» Мужчина вновь откинулся назад, продолжая неспешно поглаживать мое бедро. «По большей части была у тебя дома. Потом готовилась к занятиям. Ничего интересного. А ты? Как продвигается запланированное?» Я достала из коробки одну конфету и, откусив одну половину, вторую поднесла ко рту Амира. Он забрал ее губами. «По плану. Я часто туда летаю. Не все вопросы можно решить удаленно. Нравится?» Кивнул на коробку. «Очень, спасибо. Мы еще немного поговорили. А потом мне пришлось возвращаться домой. Буквально силой я заставила себя оторваться от Амира, хотя до слез не хотелось. Я бы могла так провести вечность в его руках, и мне было бы мало». Амир подъехал на машине к центру дороги, где он обычно стоял, и, поцеловав, меня отпустил. На улице было зябко. Начал моросить дождь. Я поежилась, а потом услышала, как неподалеку под деревом хрустнула ветка. Обернулась, но, никого не увидев, ускорила шаг. Если бы не свет фар, которым подсвечивал мне путь Амир, я бы со страху с ума сошла. Может, это, конечно, обычная собака или кошка, но узнавать не было никакого желания. Войдя в прихожую, я разулась и спрятала сладости в ящике. Заберу завтра, когда папа уедет от греха подальше. Тихонько открыла дверь и вошла в дом, наклонилась поставить обувь на место, как вдруг в холле зажегся свет, и прямо перед моим носом оказался папа. — Ты где была? —